Тут-то как раз ему официант и подвернулся. «Чего вы улыбаетесь?» «А что, не смешно?» — спросил я. «Абсолютно», — ответила она с жаром. «Вы просто не знаете Латынина. Если б не этот официант, он бы точно пошел вагоны разгружать». «Да, судьба индейка», — согласился я. «Ну и что же, он пропал от такой хорошей жизни?» Она опять посмотрела на меня настороженно. Мой тон ей не нравился. Я понял, что меня, пожалуй, действительно чересчур заносит, и постарался придать лицу выражение серьезного внимания. «Откуда же я знаю?» — наконец вздохнула она. «Даже не догадываешься?» — она покачала головой. «Когда, значит, ты его последний раз видела?» «Позавчера в школе». «А говоришь, пропал он вчера утром. Может, он позавчера вечером пропал?» «Его ребята видели. Вчера после второго урока он приходил в школу. Принес эту самую газету, которую мы делаем. Он к ней рисовал заголовок и всякое там оформление. Отдал и сразу ушел. Не хотел, наверное, чтобы его учителя видели. И к тебе даже не подходил?» «Нет». Что-то мне не понравилось в том, как она это произнесла. «А накануне вечером вы тоже не общались?» Она снова покачала головой. И тут я, кажется, догадался. «Ты вообще-то когда с ним последний раз разговаривала?» Дина молча изучала остатки компота на дне своего стакана. «Поссорились», — констатировал я, и она кивнула. «Давно?» 2 недели назад. Если хотите точно, сегодня 16-й день. А из-за чего? Секрет? Да ну, какой секрет? То есть был бы секрет, конечно, но раз уж вы теперь знаете. Понимаете, Латынин в последнее время стал очень странный. Перестал мне все рассказывать. Раньше таскал меня всюду за собой. А тут вдруг, как не позвонишь, он занят, у него дела. Дела, дела. Прямо смурной стал от этих дел. Дина обиженно поджала губы. Короче, лопнуло мое терпение. Это после того, как я узнала, что он без меня стал ходить вечером на дискотеку. Я его напрямик об этом спросила. А он мне опять свое. У меня там дела. У него там дела, а я должна весь вечер сидеть дома одна. Мы поругались страшно. Он на меня накричал, что я не имею права лезть в его личную жизнь, что все мы такие, только дай нам волю. А я в ответ на него тоже накричала, что никакой воли мне от него не надо, и что если мне нельзя лезть в его личную жизнь, тогда пусть он тоже не лезет в мою. И с тех пор мы не разговариваем. У нее опять затряслись губы, а я слушал почти с мистическим ужасом. До того это напоминало мои скандалы с Ниной. Мы вышли из кафе, и я направился к машине. Дина молча шла рядом. «А почему, собственно, ты так взволновалась, что Саша пропал?» — спросил я. «Взрослый мужик, что с ним сделается?» Поругался с родителями, вот и смылся куда-нибудь. Через день ему надоест, и он вернется, а? Она резко замотала головой. Во-первых, Латынин 1000 раз ругался с родителями и никуда не убегал. Во-вторых, в этот раз он с ними и не ругался. Я звонила сегодня днем Елене Сергеевне на работу. Она ничего не понимает. Сами в жуткой панике. В-третьих, Латынин не такой дурак, чтобы ни с того ни с сего перестать ходить в школу перед самыми экзаменами. Вы не думайте, у него, между прочим, средний балл не ниже 4,5 будет. Ему еще в институт поступать. Я уже все это обдумала. Незачем ему просто так сейчас дурака валять. Что-то случилось, я чувствую. Я вспомнил Сухова. Очень трудно искать, когда даже не знаешь, что искать. Так и тут. Хорошо бы хоть... понять, что могло случиться. И тут меня осенило. Я даже остановился. Дина тоже остановилась. Я схватил ее за плечи. «Как ты думаешь?» — сказал я. «Ты думаешь, что...» Она опять заплакала. «Да прекрати ты реветь!» — рассердился я. «У них что, были плохие отношения?» «Нет, что вы!» — проговорила она, глотая слезы. «Сашка страшно любил его и уважал. И Эрнст Теодорович его любил. Тогда с какой же стати ему его убивать?» «Не знаю». Она совершенно не могла сдержаться. «Но он пропал в то самое утро». «Как ты считаешь, вообще-то Латынин мог бы убить человека?» Мне не следовало задавать ей этот вопрос. Вероятно, он мучил ее вторые сутки. «Нет!» — вскричала она в сильнейшем волнении. «Нет!» Дальше мы какое-то время шли молча. Она как будто начала успокаиваться. Я спросил. «Скажи, твой Саша стихи пишет?» «Никакой он не мой», — вздохнула она скорее автоматически. «Пишет. Плохие, кажется. А вы почему спросили?» «За что же мне такая мука? И долго ли ее терпеть?» — продекламировал я. «У меня удивительная память на всякую чушь». «Это не его?» «Его», — удивилась Дина. «А откуда вы это взяли?» «Он их никому не показывал, стеснялся только самым близким людям». «Ну что ж», — подумал я, — «значит, Кригер был Латынину самым близким человеком». Мы подошли к машине. «Дина, последний вопрос. Если бы Саше понадобилось от всех спрятаться, кому бы он обратился за помощью?» Она ответила сразу. «Я уже сама над этим думала. Из наших школьных никому. У нас стоящих мужиков почти что нет. Да и к тому же у них у всех полон дом родичей. Разве только есть у него один дружок детства. Как же я про него забыла. Сын каких-то друзей его родителей, что ли. Витя Жильцов. Но он живет где-то у черта на рогах. Мы к нему ни разу не ездили, только он к Латынину приезжал. Он тоже в школе учится, но в какой не знаю. Только вряд ли он к нему поехал. Там ведь тоже предки имеются. Тут же позвонили бы латынинским. А больше некому». Я занес в блокнот Витю, Динин телефон, дал ей свои координаты. «Если что узнаешь, звони», — сказал я ей на прощание дежурную фразу нынешнего дня. Потом я минут пять сидел в машине, откинув назад кресло, и прислушивался к собственным ощущениям. Есть у меня сейчас силы идти к Латыниным или нет? Я посмотрел в блокноте адрес и вдруг понял, что сижу прямо перед их подъездом. Оказывается, Кригер с Латыниным жили в одном доме. Это почему-то решило дело. «На каком этаже 116-й?» — спросил я у старушек, поднимаясь по ступенькам. «На 15-м», — ответили мне сразу и чуть не хором две или три из них. Не голова, а ЭВМ у этих бабушек. После переговоров через дверь, разглядывания меня в глазок, к которому я подносил свое удостоверение, мне открыла высокая статная женщина лет 40 в бигуди. Я извинился за свой неожиданный визит, и меня впустили в прихожую, где предложили снять ботинки и надеть тапочки. Потом проводили в гостиную, усадили в кресло и попросили подождать. Я огляделся. Уже в прихожей у меня зародилась некая мысль, которая в гостиной окончательно созрела и сформировалась. К тому времени, когда Елена Сергеевна, сняв бигуди, снова вышла ко мне, Я имел четкую версию, по крайней мере, в отношении одной части событий.